Глава 21. Не ищи утех и наслаждений, а единого Бога. Избирай всегда тягостные и прискорбные, и не люби утех и удовольствий, от которых не бывает никакой пользы для души. Люби быть в подчинении и зависимости от воли других. Каждое дело да будет для тебя шагом в приближении к Богу, и ни одно дело не будет у тебя препоной на сем пути. Вот что должно тебя радовать. Один Бог да будет для тебя сладчайшим утешением, все же другое — горечью. Всякую тяготу свою возноси к Богу. Люби Его, и Ему предай все свое сердце, без всякого размышления и страха. И Он найдет способ разрешить все твои недоумения и восставит тебя, если ты пал. Одним словом, если возлюбишь ты Бога, то получишь от Него всякое благо. Всего себя принеси в жертву Богу в мире и спокойствии духа. А чтобы успешнее тебе шествовать тем путем без утомления и смятения, влагай волю свою в волю Божию. Чем полнее вложишь ты ее так, ничего себе не оставляя, тем более получишь силы и утешение. Воля твоя да будет так настроена, чтобы желать только того, чего желает Бог, и не желать ничего из того, чего не желает Бог. Всегда и при всяком деле возобновляй намерение и решимость души твоей быть во всем угодным Богу. Не строй замыслов на будущее время, ибо не знаешь, что породит находящий день, но держи себя ничем не связанным и свободным. Однако же этим не воспрещается всякому печься с разумным попечением и старанием о том, что потребно по его состоянию и званию, ибо такое попечение сообразно с волей Божией и не препятствует внутреннему миру в преданности Богу и всякому преуспеянию в духе. Во всяком деле держи решимость сделать по нему все, что можешь, что подобает и что обязательно для тебя. Ко всему же другому при сем будь равнодушен и смиренно покоряйся тому, что последует из того для тебя совне. То, что всегда возможно для тебя делать, есть приносить в жертву Богу волю свою, и ничего больше этого не желай ты. Имея вследствие сего всегда свободу, и ничем ни с какой стороны не будучи связан, будешь ты всегда радоваться и мирствовать в себе. В этой свободе духа состоит то великое благо, о котором слышишь ты в писаниях святых. Она не иное, что есть, как крепкое пребывание внутреннего человека в себе самом, по коему он не исходит вне желанием взыскать чего-либо вне его. И все время, пока будешь ты держать себя так свободным, будешь вместе с тем вкушать ту божественную и неизъяснимую радость, которая неразлучна с Царствием Божьим, водворяющимся внутри нас, как сказал Господь: «Себу Царствие Божие внутри вас есть».